Глава шестая. Хуан с репортером шли и разговаривали от самого метро, от конечной станции, потому что выходы на Флориду были закрыты. Говорили, Клара слышала это от какого-то солдатика, что станция использовалась в качестве госпиталя скорой помощи, куда относили отравленных после того, как им оказывали первую помощь в медпункте на углу. И никак не могли прийти к согласию относительно заведения и факультета. Знали одно — между ними существовала ненависть. И однажды чтец из заведения так определил факультет. Это выдающееся учреждение благодаря своей массивной лестнице, а декан оскорбленного факультета придумал для заведения название «Голос его хозяина». Репортеру казалось, что, однако, увидев в дверях Андреса, они так обрадовались, что перестали говорить. «Тема выеденного яйца не стоит», — сказал репортер. И прямо в вестибюле, где возносилась массивная лестница, сошлись впятером, чтобы наконец-то поговорить, поспорить, и выжидали, когда можно будет захватить скамейку возле окошечка. И с некоторым удивлением наблюдали за столом, где сидели два смотрителя, занимая самую середину и без того довольно ограниченного пространства, отчего поток студентов двигался медленно и все время стопорился. «Первый раз вижу смотрителей такими важными», — сказал Хуан, хлопая по рукавам пиджака, будто таким образом мог стряхнуть влагу, от которой пиджак помялся. «Величественны, как боги на Олимпе». «Они всегда были величественны», — сказала Клара, опираясь на Хуана, словно у нее не осталось больше сил. «Но чтобы так сидеть за столом, это, пожалуй, слишком. Пошли, сядем где-нибудь на лестнице». «Можно войти в аудиторию?» — спросил Хуан у смотрителя. «Нет». «Почему?» «Они заперты на ключ. А ключи у кого?» Смотритель поглядел на своего напарника, а Андрес отступил на шаг и занял крайнее место на скамейке. Тронув Клару за плечо, подождал, пока она сядет. Репортер подошел к ним, и студенты на скамейке подвинулись, давая ему место. «Только мне может прийти в голову так одеться на улицу», — сказал один из них, словно бы сам себе. «Прелестный костюмчик, пальчики оближешь». Клара слушала, чувствуя, что ее воля куда-то делась. Внезапно и стремительно нахлынула усталость. «А ей нравится, когда я помыкаю ею», — услышала она разговор студентов на другом конце скамейки. Андрес смотрел на нее, стоя напротив и чуть пригнувшись, изо всех сил стараясь не задеть ее. «Ты совсем изнемогла», — сказал он. «Это прозвучало как врачебный диагноз. Да, больше не могу. Но и денек был». «Был?» — сказал Андрес. «Не знаю, но у меня такое впечатление, что он только начинается. Все вот-вот должно произойти». «Ты выражаешься, как в историях с привидениями», — сказал репортер. «Если бы, старик, я мог снять ботинки, будь я в редакции, я бы их снял. Мне, правда, надо в редакцию». Потом он объяснил, что пришел на факультет специально побыть с ними, но на экзамен оставаться не собирался, потому что, без сомнения, его долгое отсутствие в редакции заметят. «Ты думаешь», — сказал Хуан, усевшийся на пол напротив них. «Ну уж, если совсем по правде», — сказал репортер, «мне кажется, в эту пору им совершенно наплевать, кто есть в редакции, а кого нет. Какая на тебе миленькая блузочка, Стелла?» «Нарядненькая», — сказала Стелла, — «и очень легонькая. Я вижу, у вас хороший вкус». «На удавленнице с улицы Ринкон была точно такая же», — сказал репортер, разглядывая ножки студентки, поднимавшейся по лестнице. Он услышал визг. «Настоящая крыса», — подумал он, — «толстого смотрителя». «Ножки замерли. Приказ. Немедленно спускаться обратно. А если мне надо что-то посмотреть наверху», — сказала студентка. «Спускайтесь немедленно. Наверх нельзя». «Почему нельзя?» — спросил Хуан. «Если захочу, поднимусь, и все. Хотите, я пойду с вами?» «Нет, нет», — сказала побледневшая студентка. «Лучше я останусь здесь». «Правильно», — сказал студент. «Они потом могут ее не выпустить. С них станется». Хуан видел. Смотрители разлиновывали зеленые листочки со списками, пунктирные линии, порядковые номера, сноски, выродки. «Списочные выродки», — подумал Хуан, глядя на студента, заглядывавшего в записи лекций, отпечатанных на мимеографе. «До каких же пор?» Дверь, выходившая на галерею, тяжело заскрипела. «Мамочка родная, ветер», — сказал репортер. «Не может быть». Глотком воздуха вошел запах, сладковатый и противный, сначала едва различимый. Запах вареного клея, мокрой бумаги, сырости, разогретой еды. Запахи начальной школы, подумал Андрес, ежась. Это таинственное мыло, плававшее в воздухе классов во дворе. Запах, никогда и нигде больше не повторявшийся, незабываемый. Это был действительно запах или игра восприятия? Как некоторые звуки и краски детства, то, что сразу воспринималось зрением и обонянием и до сих пор вызывает беспокойство, это был запах из многих составляющих, запах усталости, запах итога, носящегося в воздухе, что растворял двери, и даже голоса, приглушенные сыростью, казались частью этого запаха. И они поняли, что почувствовали его сразу же, как только вошли. А горячий воздух, ворвавшийся с улицы, просто сгустил эту непрекращавшуюся сладковатую и приторную тошнотворность. «Старик, за мною долг», — говорил репортер. «Такой концерт, как сегодня, не каждый день случается. Я не могу тебе описать, какое лицо было у Клариного отца, когда он затевал всю эту петрушку. Потрясающе славный вышел между собойчик. Жаль, что тебя не было с нами. Даже вчерашний тип и тот зашел на шум. Я уж не говорю, кто сколько пинков роздал и сколько кому перепало». «Действительно, у меня ребро болит», — сказал Хуан. «Тебе не кажется, репортер, что пора и мне попользоваться скамейкой?» «Разумеется. А я посижу на полу и почтительно послушаю вашу высокочтимую университетскую беседу. Жалко, Кларита заснула». «Жалко», — сказала Клара. «Жалко, но ничего не поделаешь. Почему ты не заставил ее отдохнуть?» «Достигнув совершеннолетия, она взяла за правило распоряжаться собой сама», — сказал Хуан. «В таком состоянии не на экзамен ходят, а к врачу». «Ничего подобного», — сказала Клара, закрывая глаза. «Я вся фосфорицирую, свечусь и знаю всю таблицу умножения, вплоть до умножения на 8. Знаю весь материал. Крестьянка», — пропела она, покачивая в такт головой. «Крестьянка, крестьянка». «Мы не думали, что все так обернется», — сказал Хуан. «Я сам уже дошел. Представляешь, мой тесть потащил нас на концерт, чтобы отдохнула голова. А потом путешествие по Лакросе, столпотворение на Карлос Пеллегрини. Мы слышали, что в квартале Траст Хойеро был пожар. Во всяком случае, дым, говорят, был, и многие, говорят, не выдерживали жары». «А нас, когда мы выходили из подземки, заперли», — сказал репортер. «В 100 метрах от выхода. И вот выйти не можем. А жара такая, что некоторые женщины даже кричали передо мною. А, да что? То я надоедаю тебе своими россказнями». «Давай, давай», — сказал Андрес, «а потом я расскажу тебе свои приключения». Одна женщина разрыдалась. «Че, такое творилось, не поверишь. Ее так сдавили, она не могла выпростать руки. И стоит, смотрит на меня, а сама плачет. Слезы катятся по лицу, размывают косметику. Такие, знаешь, потеки из краски, просто ужас. Стоит, не может двинуться, представляешь, и плачет. Я не мог оторвать глаз от ее лица». А она не могла перестать плакать. Наверное, так бывает в тюрьме или в больнице. Но там, по крайней мере, ты можешь отвернуться к стенке и не видеть, или чтобы тебя не видели. И так 20 минут, — сказал Хуан. «Не пожелаю тебе такого, старик». И вдруг мы почувствовали над нами земля. «Не знаю, как объяснить, но в подземке, в туннеле, для тебя не важно, на какой ты глубине, движение снимает это ощущение. Но когда движение прекращается, тебя начинает душить, и ты смотришь на потолок вагона и понимаешь, что у тебя над головой земля, метры, метры. Из меня, старик, шахтер был бы очень плохой. Геофобия, с твоего позволения, назову это так». «Славное словечко», — сказал Андрес, — «растягивается, как жевательная резинка». «Тихо», — голос смотрителя, — «не дают работать». «Это вы мне?» — спросил Андрес. «Это я всем», — сказал смотритель. «Черт возьми, какие мы обидчивые! Разве не видите, что мы готовим списки?» «По правде говоря», — сказал Андрес, — «списки вижу, а вас нет». «Не разговаривай с ними», — прервал его репортер. Достал удостоверение и сунул под нос смотрителю, стоявшему к нему ближе. «Это видите? Будете цепляться, тисну заметочку в газете. Обоим не поздоровится», — он подмигнул Хуану. «Я там человек влиятельный, Че, и злоупотреблений не потерплю». «Никто не злоупотребляет», — сказал смотритель, — «только говорите потише. «Войдите, сеньор, в наше положение. На нас ответственность». «Абсолютно никакой», — сказал Хуан. «Вы к нам не имеете никакого отношения. Пусть придет секретарь факультета или кто-нибудь из профессоров». «Че, не затевайте», — сказал студент, читавший записи лекций. «Сперва сдадим экзамен, а потом уж будем протестовать». «Вы ведь Хуарес, верно?» — спросил Хуан, поднимаясь на ноги. «Нет, я Мигелетти». «Ловко он выведал имя у этого заморыша», — подумал репортер. «Ах, так вы Мигелетти и сдаете экзамен вместе с нами, не так ли?» «Так, если только его не отменят. По-моему, там нет ни одного профессора». «Ах, так вы прекрасно обо всем осведомлены. Есть профессора или их нет?» «Че, кончай», — сказал Мигелетти. «Если тебе не нравится, зачем пришел на экзамен? Остался бы на улице, че». Андрес схватил Хуана за руку и потянул к Кларе. «А здорово он ему ответил», — подумал Андрес с холодной завистью. «Мы всегда там, где нам не следует быть». Хуан с вожделением глядел в сторону Мигелетти, но Клара заставила его сесть и тихо, так, чтобы другие не слышали, укоряла. Девушки, которые только что слушали разговоры, смеялись, повернулись спиной к столу и подошли ближе. Две из них, похоже, были близнецами, а на третью — рыженькую. Репортер тут же положил глаз. «Он, конечно, дурак», — сказала одна из близняшек тихо, — «но он прав. Профессоров-то действительно нет. Уже время, а их ни одного. На ваших часах сколько?» «Без 28», — сказал репортер. «Вы из тех, кто готовится блеснуть у экзаменационного стола?» «Вот именно», — сказала рыженькая. «Я думаю, все мы здесь сдаем один и тот же экзамен, и другого стола, кроме этого, не будет». «А если будет», — сказала близняшка, сморкаясь и украдкой оглядев платок. Дверь на галерею снова заскрипела, но на этот раз вместе с запахом вошел служащий из бухгалтерии в костюме цвета электрик. Бросил невыразительный взгляд на собравшихся и углубился в долгое перешептывание со смотрителями. Свет на галерее погас, потом снова зажегся, замигал, потускнел. «Будет экзамен?» — спросила рыженькая. Служащий вскинул руки кверху, словно на него нападали, и замахал ими, будто протирал стекло. И бодрым шагом удалился. Видно было, как он вошел в приемную деканата. В приемной зажегся свет, и служащий затворил за собой дверь. «Я тут задыхаюсь», — сказала Клара. «Пойду пройдусь по галерее». «Тебя не пустят туда», — сказала рыженькая. Андрес поглядел на Хуана, который что-то писал в записной книжке. Андрес встал и пошел вместе с Кларой к двери, придержал дверь и пропустил Клару вперед. Они молча пошли по галерее. Андрес тронул дверь одной аудитории и убедился, что она заперта. «Здесь пахнет еще хуже», — сказал он. «Чем дальше, тем невыносимее становится. Но и мы, наверное, приспосабливаемся. Странно, что с каждым днем нас это все больше раздражает. Вполне может статься, как ни странно, что к каким-то вещам мы не приспосабливаемся», — сказала Клара. «Дай мне, пожалуйста, руку». Так, словно в руке у него была сама ее жизнь, он осторожно поддержал Клару, которая не решалась идти дальше. «Ты холодная, как лед», — сказал он. «Плохо себя чувствуешь? Нервы? Никак не совладаю с собой». Он изо всех сил старался, чтобы она не заметила, как дрожат его руки. Ему вспомнился их ночной поход, и как потом, уже вдали от нее, он сравнивал все это, немного, пожалуй, разочарованный, с движением сонатной темы, которая возникает и нарастает, потом, после концерта, на площади под деревьями, и ничто, даже лишний звук не способен испортить ее красоты. Ну, а сейчас она была тут, он чувствовал ее руку в своей руке. Звук — вещь необходимая, плоть любой недостижимой мысли. «Все чересчур затянулось», — сказала Клара. «Странно, что столько всего навалилось на нас сразу. Вчера вечером я слишком много ходила, слишком много всего видела во сне. Сегодня слишком много ела. Концерт тоже был слишком, и уж совсем слишком. Переживания в метро, когда пса столкнули на рельсы, когда...» «Значит, пса столкнули. Это было мерзко. Он у меня до сих пор перед глазами». «Да, такие вещи потом долго стоят перед глазами», — сказал Андрес. «Мы такие мягкие. Я не знаю, известно ли тебе, что чувствующие пластины из желатина». «Сегодня мне хочется не быть собою», — сказала Клара. «Как только вспомню, что еще вчера я была счастлива, хотя мне казалось, что я страшно зла. Целую драму устроила из-за того, что ждала Хуана, а он опоздал на полчаса. «Смотри», — сказал Андрес, легонько сжав ее руку. За поворотом, к которому они подошли, два человека снимали портрет. Один снял портрет с гвоздя и передал другому, который ногою поддерживал лестницу. Еще два портрета были уже сняты и стояли в углу на полу. «Полная перемена», — сказала Клара. «Какие идиоты!» «Нет, не полная. Они хотят сменить и всех остальных, но начинают с самых беззащитных. Ты о ком говоришь?» — спросила Клара, глядя на него. «Пожалуй, о нас», — сказал Андрес. «И о портретах на стене. Однажды мне пришла в голову мысль, что бы чувствовала прекрасная музыка, обладая она сознанием. Не так уж невероятно представить такое, правда?» «Прелестная мысль», — сказала Клара. «Жаль, только о чем-то похожем уже написано в журнале, который ты наверняка не читаешь. Он называется «Страшные истории». «Неужели?» — сказал Андрес. «Ну-ка, расскажи». «Рассказ совершенно дурацкий», — улыбнулась Клара. «Единственная его прелесть в главной идее. Можно вообразить такое измерение на другой планете, например, где то, что мы называем музыкой, есть форма жизни». «Прекрасно», — сказал Андрес. «Отныне я буду сотрудничать с этим журналом». «А я буду твоей усердной читательницей». «А что было бы, если бы музыка обладала сознанием?» «Ничего, просто я вообразил себе ужас прекрасной музыки, которая чувствует, что живет в недостойных устах, какая-то посредственность. Например, ее насвистывает, например, Моцарт, которого играет этот Мигелетти. Я подумал об этом, когда понял... То есть я вижу это уже давно, но сегодня увидел, как некие ценности, эти портреты, если хочешь, совершенно безоружны в руках типов, которые складывают их в углу. Они даже не уничтожают их, просто засовывают в угол». «Никто не позволит засунуть себя в угол, если он сам к этому не склонен», — сказала Клара, с интересом вслушиваясь в свистящее. «Но вот что ужасно. Ты... По крайней мере, чувствуешь себя загнанным, хотя и не знаешь точно, кто тебя загоняет и почему. А подумай о тех, кто уже не висит на своих гвоздиках, но по-прежнему чувствует себя портретом на стенке и не понимает, что его уже давным-давно забросили в угол. Вроде того, кто среди ночи надел маску, маскарадный костюм, да так и остался один в потемках». «Не знаю», — сказала Клара. «Одно могу сказать, я себя чувствую так, будто за мной гонится». «И не думай, что только из-за Абеля. Это совсем другое. Со вчерашнего вечера, когда почувствовала, что ноги вязнут в земле, это так трудно объяснить, Андрес. Гораздо труднее, чем сдать экзамен». «У вас, по крайней мере, есть экзамен», — сказал Андрес, и, выпустив ее руку, пошел вперед к открытой галерее. «Есть, а потом», — донесся до него голос Клары. «Свое потом тебе придется открывать самой», — сказал он и повернулся к ней лицом к лицу, враждебный. Клара продолжала смотреть на него вопросительно. Поскользнулась на сыром полу, и Андрес поддержал ее. Теперь он держал ее обеими руками, остановив в пространстве прямо перед собой. Кожа на щеках и на носу у нее блестела влагой, и она смотрела на него, ожидая большего. «Что я могу дать тебе, чего бы у тебя не было?» — подумал Андрес. «Ах, если бы ты могла спастись, ты и Хуан!» Он вдруг увидел, ему показалось, что увидел, чудовищным видением череп Клары под ее лицом, под ее волосами, как будто черный ветер вырвался из нее и ударил ему в лицо. «Какой ты грустный», — сказала Клара. «Какой глупенький, бедный мой Андрес!» Череп разговаривал. Близкая смерть жила под этим дымом, под этим зловонием, которое выдыхал город. Андрес измерил, закрыв глаза, стараясь отделаться от образа, предел своего пути. Зачем-то снял очки и держал их на весу. Ничего еще не было сформулировано. Он только видел тем взглядом, которому не требуются четкие образы, тем, которым он только что увидел череп Клары, видел решение, шаг. Смутно видел жест, который следовало сделать. «Сразу два качества», — сказал он, снова надевая очки. «Грустный и глупый». «Глупый, потому что грустный, но не наоборот». «Моя глупость заключается в своеобразной, совершенно бесполезной и никому не нужной ясности ума. А главное, поверь, мне не хватает того, что у Хуана есть в избытке — жизнерадостности». «Иногда», — — сказала она, опуская голову. «Он кажется мне совсем ребенком рядом с тобой». «Красивая похвала», — сказал Андрес, касаясь пальцами ее волос. «Ты ее заслуживаешь», — сказала Клара. «Нет, я не о себе». «А? Она и тебе подходит. Ты сейчас накануне важного события. Ты вся ожидание. А завтра экзамен будет позади. Все вернется на прежние места, и мы снова будем встречаться. В кафе и на концертах. А от этого... «Останется...» «Но это неправда», — подумал он. «Я вру, как... только воспоминания, как о многих других вещах». «Ты прекрасно знаешь, что это не так», — сказала Клара. «Что за нужда тебе бросаться передо мной пустыми словами?» «Мне не по душе преувеличение», — сказал Андрес. «Мы поддаемся дурацкой привычке делать проблему из любой малости. Я имею в виду не только отношения, но и все вообще». «Сегодняшний день, например, или когда кого-то встречаешь несколько раз подряд. Взять, к примеру, Абеля. Не поддавайся этому, Клара, ведь тебе удалось избежать стольких глупостей». «Кажется, ты мне даешь совет закрыть глаза», — сказала Клара. «Это старый и популярный совет в нашей стране. Я прошу тебя только об одном, чтобы ты не сдавалась», — сказал Андрес. «Прошу тебя, чтобы ты всегда была на подъеме, как бы накануне экзамена». Они повернули назад и, проходя мимо, увидели, что рабочие уже сложили в угол все портреты. С нижнего этажа по шахте лифта и лестничной клетке поднимался неясный шум. Что-то черное прошмыгнуло по плитчатому полу и скатилось по лестнице так стремительно, что они не успели разглядеть. Похоже на крысу. Хотя так быстро по лестнице, скорее всего, котенок. Но как? Прошмыгнуло по полу. А может, показалось? Ведь... свет все время мигал и тускнел, и только в коридоре, который вел к открытым галереям, свет был ярким. Но прежде чем они успели привыкнуть к нему и различить очертания предметов, свет уже опять горел в пол накала. «Крыса!» — сказала Клара с безмерным отвращением. «Может быть», — отозвался Андрес. «Пойдем назад, если хочешь». «Нет, не хочу. Меня эти люди раздражают. Я собиралась поговорить с тобой, а по сути мы ничего не сказали». «Мы так мало можем сказать друг другу, если речь идет о том, что можно сказать. Ты прав. Всегда так. Слова и время, чтобы их сказать, расходятся. Прости, если я выражаюсь немного заумно. Дело в том, что если я должна тебе что-то сказать, то это оказывается не к месту или приходится на тот день, когда мы не с тобою, и получается, что сказать ничего невозможно». «Красиво звучит», — сказал Андрес без иронии. «Помимо всего прочего, потеря доверия к словам оголяет нас. Чем дальше, тем больше. Что можно сказать, стоя перед картиной Пикассо? Мы так приблизились к источникам, что описания путешествий отошли в прошлое. Мы уже не верим в то, что говорим, если речь идет о том, что трогает не только нашу голову». «Беда в том, — сказала Клара, — что мы не научились так же и отказываться от слов. Если бы мы, по крайней мере, научились смотреть в глаза друг другу, видеть друг друга». «Был такой момент, — сказал Андрес. Но мы этого не заметили. Мы не способны были знать тогда, чего ждет от нас судьба. Другими словами, мы сами. А теперь легко исправить ошибку на бумаге. Но время уже прочитало оригинал». «К вопросу о заумном. Как тебе нравится эта метафора?» «Совсем не нравится», — сказала Клара. «Однако она точна, если ты имеешь в виду то же самое, что и я. Знаешь, с Абелем тоже вышла немного похожая история. Что он ищет? То, что мог найти, когда этого не искал». «Тебя?» — спросил Андрес. «По правде говоря, не знаю, но думаю, что да. Хотя все уже как в давнем сне. Причин для этого нет никаких, Андрес». «Никаких причин теперь?» «Движут людьми совсем не причины», — сказал Андрес. «Смотри», — сказала Клара и дала ему прочитать письмо. Им пришлось встать под фонарем. Свет становился все слабее и слабее, и словно в возмещение обострился слух. Из глубины галереи до них донесся хохот. Может, дверь была открыта? Да, распахнута. И за ней виднелась спина репортера, стол смотрителей и шорох скомканных бумаг. У Клары запах странно мешался, а пахло здесь сырой ватой с очертаниями предметов. Пиджаки, головы, белые блузки на фоне стен и доски объявлений. Не глядя, она взяла у Андреса письмо и спрятала в карман. «Полагаю, — сказал Андрес, — что Хуан носит с собой револьвер». «Нет, — сказала Клара, — он считает, что это угроза сумасшедшего». «Именно поэтому». «Ну что ж, я рад, что догадался прихватить пистолет. Ни с того ни с сего взбрело в голову. Вранье. Не знаю, зачем. Просто когда все вдруг начинает сыпаться... «Мне это кажется таким глупым», — сказала Клара. «Я не представляю, у тебя в карманах ничего, кроме книг и табака». «Ну вот», — сказал он, — «видишь, как все глупо». «Оружие», — подумала Клара. «Странные отношения сложились у нас с ним. Какой смысл вдруг приобретают некоторые жесты, поступки, вдруг обернуться назад, чтобы найти опору? От револьвера до святой воды один шаг. Наверное, тебе следует изгнать злых духов. Словом, предпринять что-то в этом роде», — сказала Клара. «Абель не стоит у тебя на пути. А если бы и стоял, что ты можешь с ним сделать?» «Я ношу пистолет не из-за Абеля», — сказал Андрес. «Но я всегда могу дать его Хуану в нужный момент. Я думаю, ты права. Я бы не смог защитить тебя». «И никто бы не смог», — сказала Клара. «Во всяком случае, при помощи пистолета». «Это хорошо, что ты не веришь в защиту», — сказал Андрес. «Но ни в коем случае не забывай и о нападении». «А», — сказала Клара почти с нежностью, — «все это...» Она обвела рукой сложенные в углу портреты, туман в глубине, плитчатый пол, по которому проскользнул черный комок. «Вряд ли я смогу это забыть. Все против нас, Андрес». Хуан издали делал им знаки, что-то говорил репортер. Клара, глядя в пол, пошла по галерее. «Это бесполезно. И тебе бы ничего не дало», — проговорила она голосом, который показался Андресу давним, и с той поры, когда она с ним не разговаривала таким голосом. «Но хочу, чтобы ты знал, я очень жалею». «Клара», — сказал Андрес, — «ты хорошо знаешь, как я тебя люблю. Я не раскаиваюсь, что ушла к нему. Но если разобраться, мне больно от того, что ты и он не один человек, или что я не могу быть сразу двумя». «Пожалуйста», — сказал Андрес, — «так хорошо, не говори больше ничего». «Нет, вовсе не хорошо», — сказала Клара. «Ничего хорошего, все как обычно». «Не жалей», — сказал Андрес. «Главное, ни о чем не жалей». «Дай мне, по крайней мере, пожалеть о себе», — сказала Клара. «Помешать твоим чувствам я не могу», — сказал он. «Но о том, что ты будешь испытывать такие чувства, я и мечтать не мог, когда...» «По крайней мере, теперь ты знаешь, что я жалею», — сказала Клара. «Никогда в жизни я не говорила большей правды, чем сейчас». Они уже подошли к дверям. В ушах стоял гам. Перед глазами мельтешили фигуры. «Спасибо тебе», — сказал Андрес. «Только не размягчайся чересчур в доброте. Зачем жалеть, если все не так уж и плохо? Какая ужасная ваза! Знаешь, это все равно, что обрекать себя. Потерять право каждое утро по своему вкусу выбирать. Что ты наденешь на себя? Какой мотивчик станешь насвистывать? Какую книгу прочтешь? Нет, только не это. Глаза у самого лица, любимая. Не твоя вина, что я стал немного твоей тенью, твоим отзвуком. Судно, когда плывет, всегда рассекает волны. Смотри, как красиво». «Ты добрый», — сказала Клара и улыбнулась. «И еще одно», — сказал Андрес. «Думаю, это действительно была крыса».